На следующее утро Буратино взял новенькую азбуку, которую купил ему папа Карло, и в припрыжку побежал в школу. Был полено, стал мальчишкой, обзавелся умной книжкой. Это очень хорошо, да, уже очень хорошо, это очень хорошо. Далеко бежит дорога, впереди веселья много. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Чем ближе подходил Буратино к школе, тем громче неподалеку, на берегу Средиземного моря, играла веселая музыка. Это что такое? Знаменитый кукольный театр доктора Карабаса-Барабаса! Дает только одно представление! Торопитесь купить билеты! Школа же никуда же не уйдет же! Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр! А у вас есть деньги? Деньги? Нет, но зато у меня есть чудесная азбука с большими буквами! Смотрите, смотрите, этот кукольный артист! Арлекин! Бархатная обезьянка! Пьеро! Смотрите, в белом балахоне Пьеро с длинными рукавами! Паяцы! Собаки с пуговицами вместо глаз! Куколки в черных масках! А вот и сам директор Карабас-Барабас! Какой толстый! Борода до пят! Народец странный, глупый, деревянный, кукольный владыка, вот кто я, поди-ка, грозный Карабас, славный Барабас. Когда кукольные артисты прошли к полотняному балагану, а народ устремился вслед за ними, Карабас-Барабас заметил своего старого знакомого Дуремара, продавца пиявок. Дуремар, у меня к тебе секретное, тайное и чрезвычайное дело. Отойдем в сторонку. Мой друг, Тарабарский король, подарил мне золотой ключик. Золотой ключик! Какой ценный подарок! Этот золотой ключик от одной потайной дверцы. Дверца закрывает вход в подземелье. Она находится в каком-то доме, здесь, в вашем городе. В нашем городе. И есть одна примета, как найти эту дверцу. Сорок ступеней в подполье ведут. Вы послушайте, Карабас-Барабас, что трещат длиннохвостые сплетницы. Крыш, крыш, проклятые сороки! Какой страшный ветер! Держитесь крепче, Карабас-Барабас! Какой ураган! Дурман! Где ты? А где мой золотой ключик? Я только что держал его в руке. Может быть, ключик у вас в другой руке? Нет, и в другой руке нет ключа. Не запутался ли ключ в бороде? Нет, и в бороде нет ключа. Мой ключик. Где мой золотой ключик? Осмелюсь доложить, ваш золотой ключик унесли известные сороки-воровки. Сороки-воровки, мы видели. Гром и молния. Мешок червонцев тому, кто вернет мне золотой ключик. Идем, и не то находили. Эти хитрецы Лиса Алиса и кот Базилио могут очень пригодиться. Верните, верните мне мой золотой ключик.